А у господина Дуаня всегда было при себе много денег, прервал ее судья. Откуда? В том, что касалось меня, он был чистым простофилей, но во всем остальном это весьма практичный человек. Он тщательно следил за тем, чтобы иметь при себе не больше горсти медиков. Но всякий раз, когда мы оказывались в каком-то городе, он отправлялся в серебряную лавку и заполнял какие-то бумаги. За это он получал уйму денег, которые отдавал на сохранение кому-нибудь из своих коллег по аптечному делу. В случае, если ему срочно требовались деньги, как это было, когда он решил нас выкупить, он мог сразу их получить. И я не преувеличиваю. Это была куча денег. Только позавчера я видела, как он отдал на хранение в одну аптеку возле большого рынка целых 5 слитков золота. Можете себе представить? Я даже не предполагала, что у кого-то может быть сразу столько денег. Впрочем, я всегда говорила. «А что именно произошло вчера вечером?» — оборвал ее судья. «Вчера вечером?» «Дядя Дуань с нами распрощался. Всему есть свой предел. Я прекрасно понимаю, что он уже был сыт по горло. Одно мне только не ясно. Зачем ему потребовалось меня дурачить? Еще вчера днем он уверял меня, что он намеревается окончательно к нам присоединиться. Мне-то зачем надо было лгать? Разве не мог он просто сказать, что между нами все кончено? Я бы ответила ему... Что прошло, то прошло, а теперь прощай. Молодая девушка вроде меня вполне может обойтись и без дяди. Не сомневаюсь, — проворчал судья. Он достал из рукава перстень и выложил его на стол. Указывая на него пальцем, он спросил, «Если ты на самом деле ничего не принимала от господина Дуаня, почему же ты пыталась заложить это кольцо?» «Я и не собиралась его закладывать». «Эта штучка мне понравилась, и дядя Дуань позволил мне ее поносить. Когда мы случайно оказались возле ростовщической лавки, я сказала Дуаню, узнаю-ка я, сколько это стоит. И тут этот толстый ростовщик ухватил меня за рукав и принялся шептать мне на ухо всякие мерзости, после чего я в ярости выскочила из лавки. Наверное, это был для меня несчастливый день, потому что не успела я выйти за дверь, как какой-то верзила схватил меня за руку и заявил, что я должна стать его девушкой. Ужасное совпадение, у меня даже челюсть отвисла». К счастью, дядя Дуань сразу же остановил его, сказав «Отстань, эта девушка со мной». И тогда мой брат скинул его руку с моего плеча и оттолкнул его. Все мужики одинаковы. Они думают, что такую, как я, достаточно только поманить пальцем. Хотите верьте, хотите нет, но такие, как дядя Дуань, встречаются раз в 100 лет. Но не ушел же господин Дуань вчера вечером просто так. Он, очевидно, сказал, куда направляется. Я тоже его об этом спросила, но он, видимо, не хотел в этом признаваться. Он только загадочно усмехнулся и сказал, что для меня это будет приятная неожиданность. Он сказал, что вначале отправляется к какому-то приятелю перекусить, и я, дура, этому поверила. Нет, это свинство со стороны дяди Дуаня. Никогда от него такого не ожидала. Судья некоторое время молча смотрел на нее, потом произнес... «Вчера вечером господин Дуань был убит». Она вскочила. «Что вы говорите? Дядя Дуань убит? Кто это сделал?» «Я полагаю, что тебе известен ответ на этот вопрос», — холодно заметил судья Ди. «Мне? Да, тебе, поскольку именно ты вчера была с братом, когда он нес тело Дуаня в хижину дровосека в лесу». Она ошеломленно уставилась на судью. «В хижину? В лесу? Что вы имеете в виду? Вчера вечером я не выходила из города. Мы весь вечер провели в красном карпе. Дядя Дуань убит?» Она метнула на судью взгляд и спросила, «Где вы его обнаружили?» «Ты прекрасно знаешь, где. В хижине дровосека, в лесу, на горном склоне». Она стукнула кулачком по столу и со сверкающим взором воскликнула, «Это дело рук пекаря. Наверняка пекарь послал своих бандитов, чтобы заманить дядю Дуаня в лес. Подлец, мерзкий, трусливый подлец!» Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Судья Ди подождал, пока девушка немного пришла в себя, и спросил: «А когда господин Дуань к вам присоединился?» «Он тоже отрубил себе кончик мизинца?»